и с удовольствием разворачивать сверток с гостинцами. Гостинцы надо вложить в первую очередь. Вот, например, платочек для Федорки. Динка встряхивает платок, и по белому полю разбегаются голубые букетики. Динка так и видит между ними круглое лицо Федорки и лукавые звездочки ее глаз с густыми загнутыми ресницами. Динка прижимает к лицу платочек. Ей кажется, что он уже пахнет нагретой солнцем травой и полевыми цветами. За платочком следуют еще гостинцы Федоркиной матери, братикам Федорки, сестричкам и тому новорожденному, который каждый год появляется в Федоркиной хате. Динка любовно укладывает в ящик все эти вещицы, собранные ею в течение долгой зимы. Кроме хуторской подружки, есть у Динки еще один дорогой ей человек. Это деревенский музыкант Яков Ильич. Динка кладет в ящик коробочку с канифолью и видит перед собой знакомое бледное лицо музыканта, поднятый смычок и прижатую к подбородку скрипку. «Ах, как он играет! Как он играет! А она такая дуреха, только в последнее лето по-настоящему оценила его игру! Но зато уж теперь...» Динка зажмуривает глаза и стискивает на груди руки. «Первым долгом на другой же день я оседлаю Приму и поскочу к нему в лес. Он, наверное, как всегда, сидит за сапожным столиком со своим сынишкой Иоской. Отдам ему канифоль. Здравствуйте, Яков Ильич. Вот я привезла вам канифоль. Вы жаловались, что всегда теряете ее». «Здравствуйте, барышня. Иосенька, дай барышне стульчик». Забывшись, Динка низко кланяется, говорит вслух. И мышка поднимает голову. «Господи, Динка, ты ляжешь сегодня спать?» Сонным голосом спрашивает она. «Ведь ты же прекрасно знаешь, что каждый год Ефим приезжает под утро. Еще можно хорошо выспаться». «Ну и спи, а я не хочу, у меня много дел». Динка закрывает свой ящик и подходит к окну. Теплый весенний вечер. Ох, скорее бы ехать. Но где же этот Ефим? Ну что бы ему стоило хоть один раз приехать с вечера? Тогда можно было бы мчаться с последним поездом. Нет, это, конечно, не годится. В лесу темно. Надо раньше отправить Ефима и самой бежать на вокзал. Как раз рассветет. Хорошо. Динка смотрит на пустынную улицу. Тихо-тихо стоят ряды каштанов. Неслышной поступью поднимаются они вверх вдоль тротуаров. То ли луна, то ли тусклые огни фонарей отсвечивают на их листьях. «Ночь идет, как тихая монашенка, строгая подружка солнечного дня», — задумчиво шепчет Динка. У нее теперь часто сами по себе складываются какие-то рифмованные строчки, не то стихи, не то просто приукрашенные мысли в подражание любимым поэтам. Писать настоящие стихи Динка не умеет и даже не пробует. «А ты бы попробовала!» — уговаривала ее иногда мышка. «Ну что ты!» — смеялась Динка. «Меня только на две строчки и хватает. Побормочу для себя и успокоюсь». Но мышке, зачитывающейся Ахматовой, Блоком и другими поэтами, обязательно хотелось видеть в сестре хоть какие-нибудь проблески поэтического таланта. «А ты прислушайся к себе, ведь вот у тебя рождаются какие-то строчки и мучают тебя». «Да ничего меня не мучает, не стану я с этим и связываться, еще чего не хватало». «Я не поэт, поэтому я не пишу стихи, не стану в ряд с поэтами, не пустят в рай грехи», — весело отвечала Динка. Но мышка старательно собирала и записывала каждую услышанную от сестры строчку. На себя она не надеялась, а вот на сестру вдруг в ней что-то проявится. «Проявится, как же! К 60 годам напишу тебе первые стихи про любовь. Приду к тебе старушечкой читать стихи свои, и нас с тобой под липами освищут соловьи!» — хохотала Динка. «Да ну тебя!» — отмахивалась мышка. «Ты просто ленивая!» «И ленивая, и бесталанная!» — весело соглашалась Динка. Такие разговоры часто бывали между сестрами, но с тех пор, как мышка поступила в госпиталь, они совершенно прекратились. У мышки не хватало ни сил, ни времени на чтение стихов, И только один сборничек четки Ахматовой